Глава 23. У старых домов есть свои секреты. Будь то золотая монета, уложенная некогда под первый кирпич фундамента, или гнилые стропила, стыдливо прячущиеся под ворохом тряпья на чердаке. От жутких до нелепых, от безобидных до зловещих. Тайны копятся из года в год, заезжая вместе с постояльцами, множась от их страстей и страхов, и частенько переживая своих владельцев. Пройдут годы, и спрятанный некогда клад вызовет только слабое удивление по поводу выцветших купюр безвозвратно ушедшей эпохи. А каллиграфический почерк на пожелтевших страницах дневника не удостоится и малейшего внимания перед тем, как отправиться в мешок к остальному хламу, предназначенному на выброс. Не всякая тайна интересна потомкам. Основательное строение в два этажа, окруженное яблоневым садом, тоже хранило свои секреты. Были они, к слову, тоже весьма разными. Например, за потертой половицей первого этажа на кухне, прикрытой массивным шкафом, скрывалась мышиная норка, в которой уже 5 лет никто не обитал. Тем не менее, норка действующая, проходимая, в теплом, идеальном для проживания хвостатой братьей месте. И кот, проживающий в этом доме, прекрасно о ней знает, но, как опытный снайпер, старательно игнорирует лёжку возможного противника. Наоборот, он делает все возможное, чтобы непримиримый противник воспользовался именно ею. А там раз и декоративная панель в коридоре, что на другой стороне стены, внезапно окажется легко поддетой когтистой лапой. А вот в подвале дома лежит длинная кость, присыпанная землей. И иногда отсвет луны, заглядывающий отражением сквозь вентиляционную отдушину, выбеливает ее до жутковатого контраста. И только горестное поскуливание Брунгильды, некогда еще щенком, спрятавшей вкусную косточку в тайник, а теперь неспособную пробраться через отдушину к лакомству, сопровождает сокровенное. Разумеется, имелись тайны и гораздо более масштабные. Золото по сундукам, динамит в ящиках без маркировки, морской якорь, оббитый бархатом гроб, осиновый кол, туристический справочник Бухареста, недостроенный космический корабль, скелет мамонта, огромная пещера с табличкой «Метро, станция, дом», резервный холодильник с мороженым и большая карта мира, выкрашенная в один цвет. Но самым грандиозным секретом все равно являлся подземный ход, соединяющий подвал дома через длинный и сухой тоннель с общеобразовательной школой. Ход, впрочем, как и остальные тайности дома, появился не так и давно. Всего 4 года назад он был достроен официально и внесен на карты города под видом газовой магистрали высокого давления, которую ни один вменяемый строитель и лопатой не тронет. Однако и у данной секретной постройки был один нюанс, а именно ход, шедший под землей, выходил на поверхность еще и в одном месте в саду, над которым располагался домик на дереве, некогда прозванный штабом. И этот нюанс появился уже после того, как главные строители покинули объект. С тех пор штаб куда сильнее походил на свое самоназвание. Он основательно расширился по площади, обрел независимый свайный фундамент, экранированные стены и отдельный кабель интернета. Да и дерево, на котором был некогда основан домик, тоже подверглось немалой селекционной работе. Неведомо, каким образом была расширена крона, усилены и без того мощные ветви, поддерживающие строение. А плотность окружающего кустарника и иных деревцов, высаженных дополнительно, полностью скрывала сам факт существования постройки от постороннего взгляда. Из старого интерьера, пожалуй, в штабе осталось только маленькое окошко над потолком, но сегодня, как и во многие другие ночи, оно было плотно прикрыто, не позволяя электрическому освещению выбраться на улицу. Те, кто бдели в штабе в этот темный час, совершенно не желали выдать себя случайным огоньком пробившимся сквозь желтые листья. «Не придет», — констатировала Тоня, напряженно щелкая указателем мышки по переключателю между камерами видеонаблюдения. Три монитора перед ней отражали внешние подступы к территории сада, забирая солидное пространство вне частных владений, в том числе дорогу и пешеходные тропки. Изображение было окрашено в зеленоватые оттенки подсветки ночного наблюдения, но тем не менее оставалось достаточно четким и контрастным на всем обозримом пространстве. Собственно, в переключениях между видами не было особого смысла. Если бы кто-то пришел, система сама выдала бы картинку на главный центральный экран. Интеллектуальная машина самостоятельно собирала информацию, реагируя на сигнализацию датчиков движения, объемных сенсоров, тепловых анализаторов и даже сейсмографа, сопровождающих визуальный ряд, непрерывным потоком данных. Никогда не знаешь, когда случайно остановившаяся вдалеке машина или прошедший пешеход окажутся вовсе не случайными. Поэтому умный компьютер тщательно запоминал лица, марки и номера машин, сравнивая и акцентируя внимание на подозрительной активности в ежедневных и еженедельных отчетах, шедших электронной почтой отцу семейства и тем, кто знал пароль на бумажке под клавиатурой. Словом, у отдельно взятой девушки не было и шанса незамеченной прорваться на территорию. «Придет, придет», — сосредоточенно прокликивала Катя свой набор видов с камер. «Ну не придет, так хотя бы проявит нужную активность. Для спора этого будет достаточно». Перед Катей была аналогичная видеосистема, а само рабочее место находилось за спиной у сестры, возле противоположной стены. В иных случаях два комплекта по три монитора выступали идеальным тренажером для уроков пилотирования и отработки десантных операций. В общем, на них играли в самолеты и стрелялки братья, оттого и располагалась техника так, чтобы не подглядывали. Сейчас это ни капельки не мешало, разве что было сложно выражать позой решимость в собственном мнении, когда на тебя никто не смотрит. Тони была уверена, что очередная беда, об которую споткнулся их брат, уже давно спит в гостинице. Тревожным ли сном, пьяным, али спокойным, ее не волновало. Способности людей игнорировать и забывать собственные ошибки ей были знакомы, оттого, выгоняя гостью из дома, она ничуть не переживала. Максим, по ее мнению, был слишком добр для жестких решений. Вернее, тот механизм, что высчитывал в его голове процент хорошего и плохого в человеке, определяя, продолжать с ним отношения или вычеркнуть из своей жизни, порою давал слишком большой кредит тем, кто этого не заслуживал. Прошлая пассия забрала с собой кусочек сердца, нынешняя нацелилась на душу, и гнать ее следовало до того, как когти вцепятся слишком глубоко, чтобы выдрать кусок посерьезнее. Еще никогда на ее памяти брат не слышался по телефону так тоскливо, искренне убежденным, что нет в нем ничего человеческого. Всего за несколько дней и такой результат. В общем, с катертью да подальше. Ее сестра Катя верила в Максима чуть больше, вернее, в его способность не ошибаться в людях. Нику же никто всерьез не рассматривал, ее никто из сестер не знал, а та скудная информация, что была добыта, вырисовывала образ слишком правильный и благонравный для девушки, чуть не подорвавший физфак МГУ. Но раз брату было важно ее мнение, то следовало дать ей шанс проявить себя. Вот они, ворота, высокий забор и целая ночь впереди, чтобы сделать любой шаг, зная, что произойдет утром. Куда интереснее, чем именно будет движим этот шаг. Страхом за себя и возможной мести, страхом за семью и потерю покровительства цесаревича, страхом потерять фигуру для манипуляции и влияния. Интересное разнообразие, будет о чем писать годовой реферат за 9 класс. Был еще маленький крошечный шанс, но в искреннее раскаяние Катя не верила, социальный статус гости не предполагал таких чувств к тем, кто был несравнимо ниже по официальному рангу. А открывать глаза каждый – полная ерунда получится. Вон от Белевской пару дней назад представители приезжали, мол, не желают ли они своему сыну и брату почетной службы. Кем не уточняли, но явно подле сиятельной барышни, готовящейся принять фамилию Юсупова. Нет, внутри семьи, конечно, посмеялись после вежливого отказа, но осталось ощущение, что люди для аристократов что-то вроде игрушек, от самых любимых из которых сложно отказаться. И так хочется владеть их жизнью и судьбой. Так что гнать подальше, в самом деле. Там, где есть одна фатальная ошибка, в которой никто из Еремеевых не стал разбираться, обязательно последует и вторая. Но шанс непременно надо дать, просто ради Максима. Авось и взбалмошная дева сама совершит что-нибудь такое, что никакой лжи поутру не потребуется. Сама же ситуация не вызывала у Кати азарта, скорее тоскливую грусть. Почему, когда вам всем страшно, все должен решать мой брат? И почему, когда он вас всех спасает, вы начинаете бояться уже его? Сжалась ладонь на компьютерной мышке. Но крик души так и остался внутри, разве что спиной почувствовалось моральное согласие. Да и поздно уже для сильных эмоций, устали обе, и надо бы давно лечь спать. Все равно пока что получалось так, что никто не придет. Пустышка, отчего-то пронеслась печальная мысль в голове ее сестры. Будто внутри души она все же надеялась на иное. Наверное, это просто желание видеть в людях чуть больше, чем они на самом деле собой представляют. «Тоня!» — вздрогнул воздух от удивленного восклицания. «Что?» — подпрыгнула та на месте от неожиданности и резко повернулась к сестре. А затем поднялась с места и нависла над Катиным креслом, напряженно разглядывая подходы к дому на трех экранах. И даже с некоторым разочарованием не нашла ни малейшего движения на периферии. «И где?» — отразилась в вопросе ее досада. «Да на центральное смотри», — лихорадочно ответила сестра резким движением мышки, обозначив контур нужной камеры, а затем и указав пальцем в экран. «Вот!» «Так нет же ничего», — уже раздраженно отметила Тоня. «Ну, дом наш, и что?» «Окно Максима, оно открыто», — уже с легким испугом произнесла Катя. «А я точно закрывала». «Не май месяц, август, ночью холодно». «Не мог же он очнуться», — с опаской посмотрела на сестру младшая. Брата, разумеется, никто не травил, но сонное зелье было составлено по всем правилам, смешано исходя из массы Максима, и гарантировало как легкую потерю минуты-другой памяти, так и не совсем приятные постэффекты. Все для того, чтобы их версию поутру посчитали истиной. И, разумеется, порция не предполагала пробуждение посреди ночи. Но не успели сестры сообразить, какими последствиями им это все грозит, как ситуация на экране обрела весьма странный оборот. Настолько странный, что в помещении домика на дереве на несколько минут поселилась недоуменно ошарашенная атмосфера, начисто отбившая у обитательниц способность внятно комментировать. Для начала окно открылось полностью. Затем на левую часть рамы оперся плечом Максим, как был в футболке и трусах. Затем оказалось, что это не он оперся, а его привалил туда некто в черном, после чего усадил на подоконник, перевесив левую ногу в окно на улицу. На ноге заботливо свисал теплый тапок. А, не глядя, потянулась Катя к амулету общей тревоги. Но ведь никакой тревоги не было. А системы безопасности и так в настороженном режиме. Что, если честно, смущало и добавляло робости в действиях. Тем временем на видеотрансляции аккуратно подхватили правую ногу, тоже обутую в тапок, согнули в колени, собрались перенести и... «Максим!» — воскликнули обе сестры, подскочив. И, кажется, что-то испуганно вскрикнуло на улице, так что долетело даже до домика на дереве. Потому что Максим с присущей беспамятному телу грациозностью грохнулся вниз со второго этажа, оставив в руках неизвестного злоумышленника тапок. Впрочем, злоумышленник почти тут же сдернул маску с головы, оказавшись Никой, с ужасом глядящий на предмет обуви и, перегнувшись через подоконник, вниз. «Она это специально?» — сглотнула Катя, уже сжимая тревожный амулет в руках. «Всего одно нажатие и...» Но тут Ника рыбкой нырнула со второго этажа следом за Максимом. «Вот блин!» — метнулась к выходу Тоня, звонив в скорую. «Нет, я позвоню!» — запаниковала она. «Спокойствие!» — удержала ее за плечо сестра, к тому времени успокоившаяся и отпустившая тревожный амулет. «Никакой скорой!» «С ума сошла? Он же головой вниз!» «Это ж Максим!» — встряхнула паникующую Тоню Катя. «У него на трусах пуговицы от падения. Целый он. Спокойствие. Главное не поддаваться панике». «А если это сумасшедшее его добьет?» «Не добьет. У него там три пуговицы», — успокоила ее старшая. «От падения, от нападения и третья». «А что за третья?» — подуспокоилась Тоня. «Тоже очень нужная», — ёмко завершила Катя. «А вот если мы вызовем скорую или папу разбудим, то Максим точно все узнает, а это ремень не меньше». Угроза была достаточно реальной и неожиданной, чтобы младший побледнеть. «Камера, камера», — защелкала Катя левой клавишей мыши, пытаясь отыскать видовую камеру на землю. Нашла мигом, обнаружила на серо-зеленой картинке Максима, тащащую его по земле за оставшийся на ноге тапок, Брунгильду и Нику, выставившую ладони вперед, явно призывающую собаку отпустить пациента и идти своей дорогой. «Это вообще что?» – недоуменно пробормотала Тоня. «Я врач!» – донеслось с улицы искреннее и паникующее Никиным голосом. «Она ж его к забору тащит», – изумленно отметила Катя направление движения собаки. «В логово!» – сглотнула Тоня. Давняя мечта Брунгильды – утащить хозяина в собственную нору, где вечно любить и не пускать на учебу, обретала реальность. Незапланированную реальность. А если прибавить Нику в камуфляже, то и фирменный бардак, присущий всему, что касалось Максима. Но без его деятельного участия, что было еще жутче. «Так, пойдем решать на месте», — открыла Катя дверь, впуская холодный ночной ветер внутрь помещения и быстро слетая по лестнице вниз. «Если они схлестнутся, вторая пуговица долго не протянет, а третья постесняется», — неразборчиво бросила сестра и рванула в сторону дома. Тони постаралась не отставать, благо обувь они предусмотрительно переодели на кеды еще до похода по секретному ходу. Бег через прохладу ночи, подсвеченную уличными фонарями и серпом луны, завершился столь же стремительно, возле угла, за поворотом которого скрывалась территория перед комнатой Максима. Выставленная рука Кати и тихое шиканье заставили Тоню остановиться и осторожно подойти и заглянуть через плечо сестры на то, что столь внимательно и даже с некоторым удивлением на лице ею наблюдалось. «Все хорошо, с ним все хорошо», сидя на траве подле Максима, тихо раскачивалась Ника, надежно обняв ошарашенную Брунгильду, до сих пор сжимающую белый меховой тапок в зубах. Робкие попытки гигантской собаки вырваться тут же пресекались более крепкими объятиями и очередной порцией успокаивающих увещеваний, а на вытянутой мордочке проступало то самое осторожное и опасливое выражение, которое, как правило, сопровождало успешные попытки детворы, бесстрашной и мнящей себя бессмертными, ее потискать. Обычно, пока рядом беспечные родители ощущали, каково это, когда сердечный приступ, Брунгильда старалась минимизировать обоюдный ущерб, найдя момент и ловко увильнув от внимания, но тут это явно не работало. Кусать же детей и тех, кто был с ними одного интеллектуального уровня, ей не позволяла честь. «Будем спасать?» — шепнула Тоня, коснувшись плеча сестры. «Кого, Максима или Брунгильду?» Брат, в общем-то, в защите не особо нуждался. Сопев на подложенной под спину черной накидке, некогда бывшей частью маскировочного одеяния Ники. Да и ноги его тоже прикрывала какая-то тряпка неопределенно черного цвета. «Нас», — робко уточнила Тоня, напомнив о возможных последствиях. Тем временем Брунгильду оставили в покое ценою изъятого тапка. Ника отпустила тут же отшатнувшуюся собаку и обратила внимание на пациента. Голова Максима была бережно уложена на коленки, а из его волос девушка принялась старательно убирать мелкие ветки и сухую траву, налипшую в момент соприкосновения с землей. Темных тряпок на ней уже не было, поэтому белоснежная ткань брюк девушки, бывшая под камуфляжем, равнодушно пачкалась землей и травой. В процесс было сунулась Брунгильда, взволнованно подышать в лицо хозяину, но была тут же отодвинута небрежным жестом за морду в сторону. Что характерно, не возмутилась, а легла рядом, согревая правый бок Максима. «Нам подменили собаку», — ошарашенно прокомментировала Катя. Но потрясения на этом не закончились, потому что Максим все равно проснулся. «Привет», — донесся тихий голос, будничный и совершенно спокойный. Будто не было вокруг улицы и ночной прохлады, не было падения и звезд над головами. «Привет», — с легким смущением произнесла Ника, поправив левой рукой прическу. Вернее, то, что от нее оставалось после маски и камуфляжа. «Ты опять мне снишься», — констатировал Максим. «Ага», — даже обрадованно согласилась Ника. «Только голова болит», — поморщился парень, двинув легонько шеей и попытавшись приподняться на локтях. «Я, наверное, заболел?» «Совсем немного, ты не вставай», — бережно придержала его за плечи Ника. «Но во сне ведь можно немного поболеть?» — успокоился от чего-то Максим и прекратил попытки подняться, откинувшись головой на колени девушки. «Конечно». «А ты будешь поить меня горячим молоком с медом?» Впервые на памяти сестер послышались капризные нотки в голосе брата. «Обещаю». «Хороший сон», — прикрыл глаза брат, а дыхание его вновь сменилось сонным, размеренным. «Максим!» — тихо и чуть взволнованно шепнула Ника. «Ау!» — откликнулся он еле слышно. «Я тебя не травила». «Знаю, не твой почерк». «Спасибо». «Тем более завтра самолет», — пробурчал Максим, поворачиваясь на бок и обнимая рукой Брунгильду. «Не забудь». «Завтра ничего не будет», — пискнула Ника, но будить юношу не решилась. Только поправила ткань, чтобы та прикрыла его обнаженную спину и растерянно оглянулась по сторонам, потому что спать на земле все равно неправильно. «Что будем делать?» — слегка растерянно шепнула Катя сестре. «Что-что?» — проворчала та. А затем вышагнула из-за спины старшей и направилась в сторону Ники. «Уже поздно», — остановилась она, стоило гостье ее заметить. «Давайте ложиться спать». Голос Тони выражал тепло и расположение. Раскрытые ладони были повернуты в сторону Ники. «Я...» — подобрала Ника ноги под себя и воровато оглянулась в сторону забора. «Поможете перенести Максима обратно в комнату?» — попросила Тони. «Мы второй раз не унесем». «А, да, конечно», — спрятала взгляд Ника, оглянувшись на парня. Тут же ворохнулась Брунгильда, понятливо подставляя шею так, чтобы опереть на себя руку Максима и его приподнять. Молча вышла из-за угла дома Катя, тоже впрягаясь в старинную женскую забаву по перетаскиванию бесчувственного мужского тела обратно домой. С характерными вздохами и петляющими маневрами это кое-как удалось, и даже о косяк двери головой не сильно стукнули. Только вот уложить его решили на первом этаже, на диване, потому что заносить на второй этаж уже не было никаких сил. В прошлый раз кое-как при помощи Машка справились. Тот орал возле двери отца семейства, пока тот не проснулся и не помог уложить в постель задремавшего сына. Но сейчас вид всех четверых был слишком компрометирующий, да и папа не поймет второго захода. Так что кота попросили помолчать, подкупив ночной порцией отварного мяса. Брунгильде, в свою очередь, тоже досталась доля лакомства. «Ну, я пойду», — потянулась к выходу Ника. «Оставайся». «Я лучше в гостиницу», — не согласилась она. «Не надо в гостиницу», — перехватила ее Тоня. «Тебе уже постелено в гостевой комнате. Да и одежду надо постирать». Ника невольно посмотрела на зелено-коричневые разводы на некогда белоснежных брюках. «Оставайся, оставайся», — оказалась возле другой ее руки Катя. «У нас есть платье и костюмы твоего размера. Утром выберешь себе любой». И тоже добрым голосом с нотками искреннего извинения. «Мне тут неуютно, извините», — коснулась Ника спиной двери и постаралась нащупать ручку двери. Но тут из полумрака, созданного выключенным светом гостиной и полоской света из кухни, вышагнул огромный силуэт Брунгильды, молча ткнулся влажным носом в руку Ники, ухватил за поясок и без того пострадавшего костюма и бережно, медленно потянул за собой внутрь дома. «Броня, пусти!» — шикнула на нее Ника, но несколько шагов вынуждена была сделать, пока прижавшая уши собака не отпустила поясок и не легла прямо ей в ноги, тоскливо посмотрев то на нее, то повернув морду в сторону дивана, на котором дремал хозяин. Тихое поскуливание тронуло сердце, а уходить стало не то что неудобно, но отчего-то даже стыдно. «Вы нас простите, Ника», — шепнули ей сестры, что так и стояли позади. «У вас просто никогда не было брата». «У меня младшая сестра», — эхом ответила она. «Значит, вы нас поймете». «Вряд ли», — сжала ладони Ника, вспоминая пережитое. «Когда-нибудь вашей сестре могут сделать очень больно. Я этого не допущу». «Мы тоже», — послышалась нотка угрозы в ответе. «Ваша комната слева от лестницы. Спокойной ночи». На этот раз ее никто не убеждал и не отговаривал. Катя с Тоней молча направились на второй этаж, предоставив Нике решать самой. Оставаться не хотелось, но и уйти означало оставить сестрам шанс рассказать Максиму свою правду, в которой она все еще останется главным злодеем. Пока думала, с лестницы тихонько спустилась Тоня с объемным свертком одежды, запакованной в пленку. Только оголовье вешалок видны. «Одежда», — негромко произнесла она, не поднимая взгляд. После чего направилась в сторону гостевой комнаты и сложила на столик возле входа внутрь. «Душевая внутри», — добавила Тоня. «Старую одежду можно сложить в белый бак рядом. Он волшебный, утром все будет чистым, но мятым», — извиняющимся тоном завершила она. И также тихо вернулась на второй этаж. «Сегодня я все еще хорошая, да?» — вспомнив слова Максима, слегка растерянно спросила Ника у Брунгильды. Та недоуменно повела мордой, приподнялась и в пару шагов улеглась на свое любимое место, тут же изобразив, что спит. Ника же осталась одна в полумраке гостиной, прислушиваясь к тишине чужого дома, место, где все спокойно спали, и только она одна неведомо почему стояла возле дверей. «Надо спать», — тихо шепнула она себе и направилась было к указанной ей комнате. Затем замерла, обернувшись в сторону полоски света, все еще горевшего с кухни, и тихонечко прокралась внутрь. Небольшие манипуляции с хозяйским холодильником, под укоряющим взглядом кота, и микроволновкой, и вместе с ней в гостиную в сторону дивана, прокрался вкусный аромат горячего молока с медом. Голова на утро болела адски, еще раз напоминая о вреде переработок и ночных бдений посреди рабочей недели. Странно, что усталость догнала только в конце семидневки, да еще так плотно, что даже не помнил, как уснул на диване в гостиной. Ладно, хоть домашние не стали будить, позволив продремать до 9 часа дня. Разбудили меня, в общем-то, звуки чайных ложек по кружкам и приятный аромат завтрака, который никак не хотелось пропускать после сомнительной и малопорционной еды в столице и в самолете. Вот где-где Артем прав, так это в питании. Настроение от воспоминаний о друге, возможно, бывшем, слегка испортилось, но перспектива близкой и вкусной еды выправила душевное равновесие. Метнувшись в свою комнату, приняв душ и переодевшись, в кухню я входил уже весьма бодрым и настроенным на очередной великий день. «Всем привет!» — поприветствовал я сестер и Нику, с неестественной осанкой колдовавших вилками и ножами над своими крошечными порциями мяса с гарниром. Будто на каком-то светском рауте, честное слово, где за каждым движением внимательно следят, готовые обсмеять промашку в пару градусов угла атаки вилки. Заодно отметил на плечах Ники одно из платьев весенней цветочной тематики, купленных некогда Тоней, из того их числа, которые «красивые, прям вау», но ее размера нет, но владеть хочется, поэтому раз не ей, то никому. Такой одежды у сестер по отдельному шкафу. Интересно, делиться одеждой – это у них хороший признак? «Доброе утро», – вежливо ответили все трое, отложив для этого столовые приборы. Что-то они в глаза друг другу не смотрят, подозрительно это все. «У вас все в порядке?» – поинтересовался я и тут же получил три пары уверений, что в полном. «А у меня что-то голова болит», – признался я, потеряв затылок. Будто со второго этажа вниз головой. Ника закашлялась крошечным кусочком, до того подхваченным на краешек вилки. «Будьте здоровы», — вежливо пожелал я ей, положил свою порцию мяса на хлеб, налил чая и отправился в гостиную жевать под бдительным наблюдением Брунгильды и Машка. Иным бы показалось, что во взгляде кота с собакой есть нотки попрошайничества и осуждение завтрака в одиночку. Но я тверд в своем убеждении, что они просто контролируют, хорошо ли я ем. Докладываю, хорошо. Вот и зрители с синхронным зевком отвернулись, потеряв интерес, стоило завершить трапезу. «Максим, у калитки полиция», — донесся тревожный голос Тони с кухни. «У них там окно рядом, и видно лучше». Я приподнялся с дивана и выглянул за дверь. Действительно, стоят двое, да еще собака в поводу. Странный визит, тем более, что наш дом на хорошем счету, а охранная княжеская клита надежно отбивает желание беспокоить попусту. Что-то случилось, пропустил я знакомого внешнеучасткового внутрь территории, предложив прогуляться до дома. Второй вместе с собакой пусть подождет. «Тысячи извинений», снял тот фуражку и протер волосы под ней, после чего вернул головной убор обратно. «Но у соседей чехлы от дивана пропали». Я недоуменно посмотрел на него. «Да, жить без соседей невозможно, так что дом окружали такие же владения, с солидными и спокойными жильцами. И, разумеется, изредка с ними случалось что-нибудь солидное и спокойное, но чтобы воровство?» «Черно-коричневые такие, большие», — чуть замялся он. «Они их на веревку во двор вывесили, а утром раз и нету». «Мы-то тут при чем?» — высказал я накопившееся недоумение, приоткрыв дверь в дом и замерев на пороге у входа. «Просто, может, видели чего?» — стушевался представитель закона. «У нас район приличный, а тут такое». «Бардак какой!» — согласился я с ним. «А еще собака поисковая на ваш участок поводок тянет». Совсем увел он взгляд в сторону. «Ну, слушайте», — возмутился я в голос. А затем посторонился, потому как на улицу изволила выйти Брунгильда во всем своем великолепии, лениво отодвинув участкового со своего пути корпусом. «Может, просто через ваш участок воры прошли», — посторонился тот, опасливо поглядывая на прошедшую мимо собаку. «Вряд ли», — усомнился я. «У нас система охраны, никто не пройдет. Да и собака, вон». Словно уловив упоминание о себе, Брунгильда бухнула мощным гавком. «Это да», — протер вновь пот участковый. «Яков Степанович!» — донесся крик от калитки. «Барс новый след нашел! В стороне отсюда! Тянет, еле держу!» Мимо с невозмутимым видом вернулась в дом Брунгильда. «О, тысячи извинений!» — заторопился на выход служивый. «Извините за беспокойство, хорошего дня!» «Да ничего, спокойной службы!» — проводил я его на выход и закрыл калитку. «Бардак какой-то», — с возмущением пояснил я девушкам, с любопытством собравшимся у входа. «Воры у соседей этой ночью были». «Какой кошмар!» — слитно согласились они и мигом ушуршали, будто не было. И даже не спросили, что взяли. Подозрительно это все, но да ладно, найдут, вон и след собака взяла. Странно, что след под 90 градусов от нашего участка. Но я как-то сторожевой выправкой не интересовался. Может, и нормально это. «Ника, у нас самолет через час», — постучался я в гостевую комнату часом позже. Дверь почти тотчас распахнулась, демонстрируя слегка встревоженную девушку. «Я тут подумала, а может, на поезде поедем?» — последовало странное предложение. «Почти сутки в пути?» — усомнился я в эффективности данного решения. «А мне в понедельник все равно уже никуда не надо», — ответила она браво и легкомысленно махнув рукой. «Что, и даже за штурвалом посидеть неинтересно?» — приподнял я бровь. «Нет, точно нет», — категорично мотнула она головой. «Тем более я летать боюсь, вот». «Свои страхи надо побеждать», — поднял я ввысь палец. «Да не могу я отменить борт просто так», — извиняясь, повел я плечами. «Это не так просто, там столько людей задействовано, честное слово». «Но, может...» «Никак не получится. Может, на поезде в следующий раз?» «Ладно», — отчего-то пригорюнилась она. И оставалась какой-то странно подавленной все то время, пока ее собирали в дорогу. От банок с компотом она стоически отказалась, но литровую емкость с медом отчего-то взяла. Даже в пути в машине на вопросы отвечала односложно и без особой охоты. «Ничего не бойся, все будет хорошо», — мягко подбодрил ее я, выбираясь из машины возле аэропорта. «Да, конечно», — кивнула она, пряча глаза за круглыми темными очками. «Иногда кажется, что все очень плохо и страшно», — пошел я в сторону терминала. «Но проходит день, и все становится вновь замечательно». «А можно, чтобы этот день прошел вчера?» — неожиданно откликнулась Ника. «Иногда плохой может быть целая неделя», — не нашелся я с ответом, ответил скомканно и прибавил в шаге, чтобы не встретиться с ней взглядом. Шел, стараясь не замечать слишком пустой терминал. Шел, игнорируя скопление людей в черных костюмах, старательно огибающих нас своим вниманием. Шел, стараясь не перейти на бег в этой тревожной, наполненной скрытым напряжением атмосфере. «Что-то происходит?» Обхватила мою левую ладонь своей правой Ника, когда до выхода к автобусу на летном поле оставались последние двери. Эта скрытая тревожность оказалась доступна и ей. «Всегда что-то происходит», — слегка сжал я ее руку, не отпуская. «Важно, готов ли ты к этому или нет». Я оттолкнул дверь от себя и уверенной походкой двинулся к автобусу. А когда до него оставалось с десяток метров, замедлил шаг. Оглянулся, из терминала выходили люди в черных костюмах, замыкая пути отступления. В висках заломило от напряженного внимания холодных взглядов, словно наложенных поверх прицелов чего-то дальнобойного. Оглянулся, никого, но ощущение никуда не делось. И напоследок, стоило остаться 3 метрам до цели, как из автобуса нам навстречу. Неторопливо вышел поджарый мужчина средних лет, в гимнастерке прошедшего столетия, светло-зеленый с высоким воротом, прошитым алым кантом и украшенный тускловатыми медными пуговицами. Полностью седой, с высокой гривой зачесанных на бок волос, он держал руки заложенными за спину, выпрямленную в идеальной осанке. Хромовые сапоги, начищенные до зеркального блеска, отражали высокое солнце. И ощущение чудовищной мощи рядом, чужой, неприятной, продавливающей волю ненамеренно, но одним своим присутствием. Я смотрел на него краем зрения, чуть повернув взгляд и стараясь не встречаться прямым взглядом. Потому что, во-первых, чревато, во-вторых, смотреть на него прямо бесполезно, образ то плывет, размываясь нечеткой картинкой, то обретает строгие линии, словно реальность сходит с ума, пытаясь воплотить это существо, собрать в единый образ всю ту силу, которая от него веет на физическом уровне, царапая обострившиеся чувства. «Максим, это кто?» — тихо пискнула Ника, вцепившись до боли мне в руку и дрожа, как осиновый лист. «Это Шуйский, Александр Олегович, старый князь», — буднично ответил, успокаивающе пожимая ее ладошку. «Отец князя нынешнего и дед Артема». Тот, о ком мы говорили, ощерился тонкой улыбкой и прикрыл на мгновение дикие звериные глаза, от одного взгляда которых холодило чуть ниже солнечного сплетения. «Итак, раз мы знакомы», — послышался негромкий, но очень низкий голос. «Вы, разумеется, окажете мне любезность и скажете, где мой внук». «Я готов лично проводить», — постарался я улыбнуться, не обнажая зубы. «Самолет готов». «Чудесно», — повернулся тут же он спиной и вернулся в автобус. Мы молча последовали за ним. Столь же немногословно доехали к ожидающему нас самолету, поднялись по трапу и расположились в салоне, пока командир корабля и изрядно нервничающая стюардесса проговаривали необходимые и ритуальные фразы перед полетом. Князь предпочел первое кресло у выхода, мы же расположились за 7 рядов от его спины ближе к крыльям, будто расстояние в самолете может что-то изменить. «Максим, что происходит?» Маскируя вопрос за гулом двигателей взлетающего самолета, нервно спросила Ника. То, что происходило, откровенно пугало девушку, и далеко не безосновательно. «Ты, возможно, знаешь ту небольшую тайну, которую скрывает семейство Шуйских?» — спросил я ее спокойным голосом, не стараясь как-то спрятаться за окружающим шумом или приблизить к ее ушку лицо. «Не совсем понимаю». «Род, некоторым образом, оборотни», — уточнил я, — «медведи». Впереди недовольно дернул плечом князь. Глупо пытаться утаить голос от такого, как он. Шепчи или говори в полный голос, совершенно без разницы для лесного владыки. «Понимаешь», — продолжил я, — «со временем зверь в их голове все равно побеждает людское начало. Тогда зверь с остатками человеческой личности уходит в лес, где обычно и погибает. Так правильнее для всех. Но до той поры, пока не придет смерть, у княжества все равно будет один владетель, самый мощный и самый сильный медведь в стае. Глава рода. Одна территория, один владетель, понимаешь?» «Да», — чуть ошарашенно ответила Ника. «Наша проблема в том, что в нынешнем поколении Шуйских родился Артем. Очень сильный, страшно сильный медведь. Потенциально гораздо сильнее, чем нынешний хозяин территории». Князь Александр Олегович недовольно поворочился в своем кресле. «Но у территории, красавица, как я и говорил, может быть только один хозяин», — наставительно произнес я. «Не может быть двух сильных медведей на одной земле. Кто-то должен уступить и отдать главенство. Поэтому Александр Олегович Шуйский так жаждет как можно быстрее встретить внука, чтобы убить его до того, как тот войдет в полную силу». Спереди хрустнула пластиковая накладка подлокотника. «Но как же так?» «И ты бы знала», — произнес я одними губами, наклонившись к ее лицу, «каких трудов стоило выгнать его из чащобы и загнать в мой самолет?» «У тебя глаза светятся», — сглотнула Ника, опасливо отодвигаясь в сторону. Я прикрыл глаза, не желая пугать девушку. «В целом, ничего страшного», — буднично продолжил я. «Доставай ту ерунду, которую тебе выдал Борис Игнатьевич». «Какую еще ерунду?» — изобразила она недоумение. «Артефакт», — терпеливо пояснил я, — «чтобы меня убить». «Алло, женщина, у нас 200-летний медведь на борту, а тут в кармашке только пластиковая вилка». «Тихо ты!» — шикнула Ника, опасливо поглядывая на первый ряд. Но князь пока не понимал грозящей ему опасности. «Давай артефакт, я верну, честно», — протянул я ладонь. «Я не взяла», — отвела она взгляд. «Что значит «не взяла»?» — возмутился я. «Ты его забыла, что ли?» «Я его вообще не взяла, то есть взяла, но выкинула в урну». Я ошарашенно посмотрел на девушку. «Что-что ты сделала?» — уточнил я. «Выкинула в мусорную корзину», — отвернулась она к окошку. «Артефакт за 3 миллиарда?» «Сколько?» — пискнула она, повернувшись. «Очуметь!» — уронил я лицо в ладони. «То есть ты всю неделю страдала зря? Чего?» «Молодежь, вы не могли бы потише?» — рыкнул ироничный голос. «Должно быть забавно слушать планы по собственному убийству, особенно когда орудие, как оказалось, выкинули». «3 миллиарда, женщина!» — прошипел я возмущенно. «В урну!» «Я не хотела тебя им убивать», — поджала она губы. «И где ты его выкинула?» «Возле ка... где надо, там и выкинула». «Ты когда-нибудь меня убьешь», — покачал я головой. «Ну уж извини, что не убила раньше», — язвительно прошипела она. «В общем, как знал», — махнул я рукой. «Нельзя вам, женщинам, верить, даже в деле собственного убийства. А я так старался, даже Борис Игнатьевич поверил». Ника обиженно насупилась. «Ладно, будем по первоначальному варианту», — вздохнул я. Девушка настороженно покосилась. На лице же моем проступала улыбка. «Будем верить, достаточно безумная и безбашенная, как и весь план длиною в 3 года. Хотелось, конечно, как проще, но...» «Максим», — осторожно уточнила Ника, — «Максим, у тебя опять глаза светятся». «Ощущение твердой поверхности под ногами дарит чувство ложной безопасности», произнес я ей доверительно, поднимаясь с места. А небо за иллюминаторами начало покрываться черным покровом туч, вестником близкой грозы. Никто не знает, как далеко и больно придется падать. Даже 200-летние князья.